Это да, я тоже заявлен в списках как исполнитель двух песен. Я, русский и встанем из репертуара шамана, тем более я поработал над связками, и думаю лучше выступлю. И первые ролики для фильмов именно при моем выступлении пойдут. Что по другим исполнениям, все заявлено как собственность группы, кроме трех песен из тех, что пропустил Марченко. Это «Батальонная разведка», потом «Фантом» и «Колоколенко» в рок-обработке. Я уже пару раз выходил, как раз перед батальонной разведкой, сообщив, что ее написал офицер, что сейчас служит тут, в Афганистане, но песня пока не выстрелила. Надеемся, что она нашим слушателям и зрителям, как говорится, зайдет. И зашла. Долго аплодисменты не стихали, с трибун тоже. Тут сварок, я переодевался, и сообщил, что я первым открываю бал в рок-музыке, и дал уже мне выступить, сообщив название первых песен. Так все зрители, не отрываясь, даже забывая моргать, смотрели на сценки на экране, а не на меня. Выступил я здорово, сам это видел, да и видно это по нашим гостям и бойцам. В основном взял сценки из фильма «28 панфиловцев», под конец на черном фоне появилось название фильма. Классно под песню легло. Потом встанем, о боях с немцами и фронтовиках, как им сейчас живется. У фронтовика изнасиловали внучку и как тот мстил, перестреляв всех бандитов. Все зрители недовольно загудели, когда старику, а его вели по коридору, конвоир, за спиной, вскинул руку с пистолетом, и на том, где происходил выстрел, в затылок ветерана, вышку получил, ролик и закончился. Советский суд, самый суровый суд в мире. Марченко скуксился, стало ясно, что переборщил. Ну а дальше уже пел сварок, сначала «Колоколенко» и потом «Фантом». Обе песни были хорошо знакомы слушателям, но тут в необычном исполнении, что в разы улучшило песни, это оценили. Ну и снова я на сцене. Следующая песня называется «Ночные ведьмы». Да, это о девушках-летчицах, что здорово воевали на устаревших бипланах, в легкой ночной бомбардировочной авиации. Многие живы до сих пор, стали бабушками. Однако не все девушки пережили войну, и они навсегда остались в нашей памяти. Я прошу тех, у кого есть зажигалки, поднять их над головой, благо ветра нет, и зажечь личные вечные огни памяти об этих девчатах, без сомнения они героини. Итак, «Ночные ведьмы». Дальше началось выступление, а я отошел. Стоит сказать, что высокопоставленные гости как по команде, сунули руки в карманы, и достали зажигалки, видимо Марченко предупредил, и огоньки начали расходиться над всеми. Море огоньков, значит бойцов тоже предупредили, их показали на экране, камера обвела всех, смотрелось здорово, да под быструю и бодрую музыку, что шла из шести больших колонок. Так и отыграли 10 песен. Тут и про войну, как Марченко пропустил мясной бор, не знаю, но мы исполнили его, с кадрами понятно на экране. Про Власова там ничего не было, видимо потому и пропустили. Заканчивали двумя песнями. «Высота 776», там только припев и остался, все изменено, но получилось здорово, совсем другая песня, что легла на ту же музыку. И снова море огоньков от зажигалок, в память о наших парнях. Причем, я не просил об этом, сами все. Генералы первыми зажгли и дальше как поветрие. Так что песню отыграли, а я дал описание, о ком она, да и так и звучали нужные слова, поняли бы и сами. На кадрах я вставки делал про афганскую войну, включаю, где паренек, раненый, окруженный маджахедами, подрывает себя гранатами. Как огонь градов на себя вызывали, все детализировано и смотрелось в стиле экшен. Самого до печенок пробрало. Я несколько вставок из своих действий на этой войне сделал, в прошлых жизнях такой опыт получил. Отлично вышло. На этом я снова вышел на сцену и сообщил. На этом мы завершаем наш концерт. Песня, что затронет душевные струны всех молодых бойцов, всех, кто ждет этого с большой надеждой и нетерпением. Песня «Демобилизация». Под радостный гул бойцов отыграли эту песню от «Сектора Газа». Так что все, на этом концерт и был закончен. Я поблагодарил за организацию концерта полковника Марченко и полковника Смирнова, комбрига, без них бы это все не состоялось. Так что бойцов колоннами уводили по казармам, афганских военных тоже, раненых на машинах в госпиталь возвращали. Все это пока дроиды себя в порядок приводили. Я уже тоже переодет был, в своей форме, тот камуфляж, в котором исполнил две песни, вернул в хранилище, да и часть вещей из группы. Кстати, в помещении, что им выделили, достал записывающую станцию. Большая бандура, и у меня была. И пока все паковалось, чтобы увезти на аэродром. Два пси-бойца сделали полную копию записи с нашей камеры, а там несколько было потрачено для записи. Концерт полтора часа шел. Их, копии имею в виду, и передали старшему съемочной группы Центрального канала. Генералы в штабе, банкет был, музыкантов тоже приглашали. Меня вот нет. Кстати, Сварог недолго посидел, сообщил, что им бы успеть обратно, чтобы не получить от командиров. Думал, не отпустит, но нет, дали выпить на посошок и вполне отпустили. Вот так на вертолетах, а на меня внимания не обращали. Я с наглой рожей доехал до аэродрома, там погрузка и обратно в Кабул, откуда на грузовиках за территорию местного аэродрома. Там нас разгрузили, я все прибрал в хранилище, всех дроидов тоже, и на своем вертолете вернулся, успев шмыгнуть в казарму. Даже принял душ, а бойцы спали беспокойно. Концерт явно произвел впечатление, я не лгал, говоря, что их представление о музыке изменятся, так и было. Ну и вырубило меня, а было уже 16:00 утра. Следующий месяц про меня командование особо не вспоминало. Нет, вызвало, поблагодарило. Даже почетную грамоту дали за помощь в организации концерта, и за то, что ведущим был, и все на этом. Еще спросили про фильм «28 панфиловцев», когда выйдет. Сказал, что это нарезка из фильма, но его цензоры не пропустили, не увидит. Я продолжал бегать на боевые, проверка трасс, зачистка кишлаков, обычные разведывательные мероприятия. Марченко выиграл, ушел в замы начальника политуправления армии, скоро сам им станет. Уже красные лампасы получил, генерала. Его бывший зам, Леонтьев он, узнал фамилию, стал подполковником и занял его место. Хотя награждал меня еще Марченко, перед отъездом, уже дела сдавал. А вот среди бойцов я пользовался немалой известностью и уважением. Даже старослужащие и сверхсрочники ко мне обращались по имени-отчеству. Ну, поставил так себя. Концерт хороший, но по счастью ко мне никто обращаться и не думал. А через мою голову замполиты к Сварогу обратились, пока тот на банкете был. Выбили у него твердое обещание устроить такие же концерты в Кабуле и в других местах, где наш контингент стоял, обменялись контактами. Ну вот, пусть и ищут. Контакт был ложный. Этот месяц и искали по всем частям, но ко мне не обращались. У Леонтьева, в отличие от Марченко, я не пользовался популярностью, да он меня терпеть не мог, и невольно прикрывал, не давая выйти на контакт, чему я только рад. Постепенно шум вокруг прошедшего концерта сошел на нет, и дальше потекло своим чередом. Разве что скажу, через неделю уже этот концерт показали по центральному телевидению, по всему Союзу. Треть убрали, весь рок, часть моей речи, но в основном показали, почти час звучал. О нем заранее предупредили. И надо сказать, многие с телевизоров записывали на магнитофоны эти песни. Да к нам сверхсрочник приехал, с магнитофоном, у него подборка песен была на катушке с того концерта. За дикие деньги купил у Фарцы, так и узнал. С матушкой переписывался. Тут сложнее, видела та меня на экране телевизора, была сильно поражена, и спрашивала, а награды на груди, получил за уход за хрюшками, злое ехидство, мол, мать обманывал, так в строчках и звучало. Пришлось виниться, мол, в разведке теперь служу, перевели. Вообще-то я другое написал, врать так до конца, а награды не мои, но особист за ухо привел, усадил за стол и вел писать под диктовку. Так время и летело, а 6 декабря... Мы как раз с рейда вернулись, тяжело прошел, 3/3, меня дневальный окликнул. Федоров, к замполитам вызывают, срочно. Ругнувшись, бросил карты с голыми девицами на стол, уже вся коробка по бригаде разошлась, на мое место сел следующий в очереди, у нас на выбывание, и поспешил к выходу, накидывая бушлат на ходу. А там в штабе бригады ожидал незнакомый лощеный полковник, да еще чел в коричневом кандовом костюме, от которого так и несло спецслужбами, именно костюмчик и сказал: «Федоров, нам нужны контакты с Сварогом, не найдем его». Песнями группы заинтересовались товарищи из соцлагеря, товарищ Брежнев твердо обещал выступление этой группы в 6 странах. «Месяц отпуска дадите, будет вам группа», – пожал я плечами. Конечно, удивила эта парочка, но я решил воспользоваться оказией. «Монику хочу видеть и ее мать». Черт, и мать даже больше. Обычное деловое предложение, с чего это лощеный полковник так разорался и строить меня начал, ругая выправку и недостаточное усердие. Тут уже я на принцип пошел, замкнулся и отвечал только по уставу. Никак нет и не могу знать. Костюмчик понял, что всю его игру этот полковник поломал, недовольно все поглядывал на того, и пытался по душам поговорить. Даже выставил полковника, но я также по уставу все, ничего не знаю, мне неизвестно. Почти полчаса тот меня пытал, с разных сторон подойти, но ничего не выходило. Я просто отказывался с ним общаться, играя тупого болванчика, все по уставу, как и полковник хотел. Нашел кого строить, костюмчик уже и отпуск обещал и даже сверху, но я не выходил из образа и тот понял, что ничего от меня не добьется, да и не верил ему, обещать что угодно можно, не дурак, понял, переговоры они полностью провалили, Брежнев обещал, пусть сам едет и выступает, впрочем, меня не отпустили, велели писать объяснительную, откуда сварога знаю и остальных, да еще над душой стоял, читая, а я, мол, кроме сварога никого и не знаю, да и вообще потеря памяти у меня после ранения, так и написал, и как с ним встречаться, мне неизвестно, все контакты нашим замполитам тот передал, мои старые уже не действуют, впрочем, тот контакты старые тоже велел описать, описал, а почему нет, такие же ложные, думает все, как же оформили мне командировку и забрали в штаб армии, а он находился за пределами границ, то есть в Союзе, наш самолет от Джалалабада прямиком в Союз, так там меня на другой самолет и в Москву, не оставили в штабе армии, да я и не был там, аэродром не покидал. Всем тот костюмчик рулил. Полковник, к слову, с нами летел до Москвы. Похоже, местный, из генштаба или каких-то местных структур. Не знаю, да и не интересно, если уже честным быть. Знаю только его фамилию, Горбус, и все. Вообще отвратный тип, думал из замполитов, наглый больно, не переговорщик, но стало ясно, что нет, тут что-то другое. А так заселили в казармы столичного гарнизона и стали таскать по разным службам. В основном на Лубянке время проводил, и там везде одно и то же. Не знаю, товарищ офицер такой-то, не могу знать. Как только не стращали, стоял на своем. Хрен вы что от меня получите. Это вам за слюни Горбуза в лицо, когда тот брызгал во время ора. А на принцип, дай кого вызывать. Мои пси-бойцы, кроме двух, что в хранилище, в запасе, сейчас по зимним горам Афгана бегают. Банды уничтожают, опыта набираются. С ними один из разведывательных дронов. Я второй создал, получше он со мной. Так что пусть уговаривают, все равно на контакт не пойду. Контакт со мной вел только костюмчик и два его подручных. Второй тоже в костюме, а третий уже в форме был, капитан. Видя, что приказы на меня не действуют, стою и смотрю на них воловьими глазами, и видимо подгорать начало. Перешли уже к другим методам убеждения. А мне интересно было, что дальше будет. Ну да, работали кулаками, видимо через боль решили достучаться. Причем профи, аккуратно, без синяков. Меня все равно в камеру определили, я там себе сам наставил их. А утром следующего дня меня из камеры в кабинет, в нем сидел хмурый полковник. Этого не знаю, тот лощеный исчез как в Москву прибыли, больше не видел. Также хмуро изучая меня, конвой не вышел, стерег. Стоял за спиной, тот сказал, как так вышло, что после общения с вами, все трое офицеров оказались избиты вчера вечером, им сломали почти все кости, арматурами, значит, в курсе, сделал тот правильный вывод, впервые слышу, угадал, я в камере сидел, если что, знаю, как ты в камере сидишь, уже один раз было, и сержант твоей бригады кисть руки потерял, мстишь, значит, а есть за что, да, есть за что. Не припомню, чтобы было за что, пожал я плечами. Причем, не врал, я не в обиде на местных сотрудников, ведь оба моих пси-бойца уже отомстили костюмчику и его подручным. Чего мне было злиться на них? Вот спросили бы об этом вчера после допросов, ответ был бы совсем другой. Я вообще не лгу, если не хочу выдавать информацию, то предпочитаю молчать. Вчера как меня в камеру вернули, как снаружи начало темнеть, я пси-силами усыпил сокамерников, и достал бойцов, переодел их в гражданскую, а то те в полной форме бойцов собыли, автоматы сменили на пистолеты, убрал их, прыгнул до окошка, а тут оно было, под потолком, чуть ниже уровня земли, в нише, просунул руку, стекла нет, свежий воздух, снег, и в нише достал пси-бойцов, слепки аур всех троих, которых нужно наказать, передал, и как наказать приказ тоже поставил, те покинули внутренний дворик, незаметно понятно, и видимо нашли всех троих, раз полковник так говорит, убивать приказа не было, те же меня убить не стремились, просто наказать, чтобы руки не распускали, мне тоже есть чем ответить, вот такая история, и знаете, чем все закончилось, Просто вернули все вещи, посадили на поезд до Душанбе, дальше, мол, сам, иди служи дальше, солдатик. Вот и все. Вот так я лежал на полке плацкарта, черт, мне даже сухпай не выдали, своим питаться буду, и размышлял. То ли передавил, то ли ко мне интерес потеряли, я намекал, что с Марченко готов контактировать, он в отличие от этих мудаков еще нормальный, но намек проигнорировали. Еще бы, я у Марченко и 2 месяца бы выбил, не отпуск, как командировку бы оформили, но вот не вышло. Забавно, но девчушка лет 10, что с бабушкой ехала на нижних полках, меня узнала, как ведущего концерта. Почти 2 месяца прошло, смотри-ка, помнит еще. Пообщались, а на следующей станции я вышел. Может и следили, без понятия, но слежки я не засек. На вертолете вернулся к Москве, забрав обоих пси-бойцов, и задержался в столице на 3 суток, примерно сколько занимает дорога до Душанбе. Помимо закупок припасов, особенно кондитерки и мороженого, я вышел на местную мафию, с той, что связано с музыкальной сферой, распространение пластинок, катушек и кассет. Помните знаменитая музыка на костях, где вместо виниловых пластинок использовали рентгеновские снимки? Их работа. В общем, я продал в отличной записи, по 3000 за песню, а они уже звучали, то есть цены поднялись, порядка 50 песен. Чтобы копии отличного качества с них делать, это не озвучка концерта с посторонними шумами. Все они с пометкой будут продаваться, под маркой группа А. Для начала хватит. Да я только на этой продаже заработал чистыми почти 50 тысяч рублей. Не то чтобы они прям так нужны, но в том и дело, что это мафия, деньги мне помогут отмыть, когда срочное закончится и в союз вернусь, чтобы чистыми были. Вопросов к ним не было, гарантии твердые давали, а эти 50 тысяч пока прибрал на будущее. А так нагнал на самолете поезд, перед конечной сел на него на станции и доехал, там дальше к военному коменданту и получил направление. Вскоре уже со складов утро, с конвоем в сторону афганской границы, а там и на Кабул, и на Джалалабад. Долгая дорога. Синяки уже желтыми стали, расцвели, но меня это не смущало, поэтому, когда оказался в своей роте, моего взвода не было, был один, где Аслан служил, вот и сказал парням, на Лубянке избивали. Даже сам не понял за что. Вот так дальше служба и пошла. 3 дня этих на Италию решил не тратить, что там губы помазать, матушку тоже не посещал, зато серьезные контакты среди цеховиков и форцовщиков теперь имею. Порядок. Нашел своих пси-бойцов, забрал, у дрона их зарядил батареи, пустые, а сами те заряжать не могли, обновил форму, это вся потрепана, активная эксплуатация, главное с момента, как я их выпустил, те порядка 7000 духов уничтожили вокруг Джалалабада и на дальних подходах. А это все. Тут не было крупных отрядов, просто много троп для караванов, и из Пакистана их уводили вглубь страны. Вот и перехватывала наша бригада их, а мои пси-бойцы помогали. Вот только после их работы тишина тут воцарила на долгое время. Маджахеды предпочитали обходить этот район, так что и нам работы было меньше. Про меня как будто забыли. Хотя музыка группы ходила по всей стране, но незаконно. Да, власти официально ее запретили. Вон они откуда нажать решили. Ну-ну, это мне на руку. У нас в стране что запрещают, только больше интереса вызывает. Зима пролетела тихая, весна проходила, все расцветать начало. Мы постоянно на открытом воздухе, работаем в зеленке. Снова тут банды набежали, обстреливают. Пси-бойцы начали работать, я увеличил их количество еще на 2 десятка, 2 группами действовали. За зиму и весну я много что успел, разного оборудования сделал, боевые системы, и даже работал с хранилищами и сферой защиты. Моя догадка, случайно глаз царапнула, когда с наскока решил понять в чем дело, сработало. Надо сказать, результаты, хотя пока наброски, уверенно не скажу, но меня изрядно подивили. Похоже, я нашел что-то новое в пси-технологиях. И если я прав, то это бомба. Я влюблен в знания инженера из мира крикунов, без них я бы тут ничего не смог. Самая главная и важная новость, я обнаружил ложную ауру. То самое магическое воздействие, поставленное мне моими учеными-магами, когда я был принцем. Сам в шоке. Оно было свернутым, поэтому ранее и не видел, но это оно. А если оно на месте, значит и магическое хранилище на нем. Да, ложная аура, или двойная, свернута и закапсулировалась, и магия с пси несовместима, но если сделать стилуса, частично с помощью пси, ими управлять, постараться воздействовать на ложную ауру и снова развернуть ее, получится или нет, вот и я не знаю, а тут служба, времени мало, хорошо зима прошла легко и просто, иначе совсем бы руки опустились. Духов нет, я без наград остался, к началу лета как был один орден и одна медаль, да чистые погоны, все так и оставалось. Хотя из штаба бригады намек был, это замполит не мог не позлорадствовать, не любит он меня, мол, сверху прямо запретили меня как-то награждать, и вообще благодарить. Впрочем, особо и не было за что, пока зеленка не пошла, у нас выходы впустую. Даже уже закидывали за зону работы нашей бригады, помогали соседям. А вот как зеленка пошла, все начали как взмыленные бегать. Я уже боец первого года службы, половина срока позади, еще столько же и на волю. В общем, времени совсем нет, тут бы упасть и выспаться, поэтому отложил все, пока служба не закончится. Мелкие волны Азовского моря, а оно очень теплое, набегали на пляж. Начало беспредельных 90-х, 93-й год, я не вмешивался, но с немалым интересом следил за тем, что происходит в стране. Уже шел захват власти, в октябре будет обстрел Белого дома танками, я так думаю, а пока август, бархатный сезон, мы и катаемся по берегам Черного моря, вот застряв уже на неделю на Азовском. Сейчас рядом с Ейском стоим в палаточном лагере. Три палатки, одна для кухни и приема пищи, вторая моя с Моникой, третья для обеих дочек, у нас трое детей. Две дочки, старшей уже скоро 10, младшей 5 и сыну 2 годика. Но сын с бабушкой, моей матушкой, в Подмосковье сейчас. Мал еще для таких поездок. При этом Моника известная фотомодель, уже снялась в первом фильме, но семья все же для нее на первом месте. Кино и подиум так, для души, блистать. И беременности сделали ее только краше, фигура налилась. 11 лет женаты. Как срочную службу прошел, вернулся в Подмосковье, к матушке, успел большой бревенчатый новый дом в деревне купить, с газом, деньги обелил, машину «Волгу» взял, и встретил семью Белучичи на аэродроме. Прилетели из Рима, там прямые рейсы были. Надо сказать, власти не давали добро на женитьбу. Да подкупил кого нужно и сразу дали, официально разрешили нам. Моника уже почти чисто говорила, быстро убирая акцент. Говорю же, полиглотка. Она и испанский учила еще. За 2 года та еще больше похорошела. Моя охрана за ней приглядывала, в порядке. Потом свадьбу, пышную, сыграли в Италии. Жили на 2 страны, но больше в Союзе. Да и родители Моники переехали сюда. И да, у Брунеллы родился сын. Назвали Александром. Уже скоро 13 лет будет, сейчас на Енисее на байдарках. К началу школы должен успеть в Москву. Мы с Брунеллой храним наш секрет, благо сын похож на нее, а вот глаза, без сомнения мои. В общем, белучичи неплохо прижились в Союзе, картины Брунеллы раскупались, еще бы, иностранка же. Муж ее продал фирму и устроился на работу при посольстве Италии, все при деле. Детишки пошли, власти про меня забыли, хотя группа А до сих пор под запретом, но ее песни, как Феникс, прорывались везде. Группа стала самой знаменитой в Союзе и в соседних странах. На данный момент больше 500 песен разошлось. Я имел недвижимость в Майами, в Испании, Италии и Франции. Скромно жил в Союзе. Все хорошо, все меня радует, а у меня действительно счастливая жизнь, и если повторить, я бы, наверное, прошел по этому же пути. Если бы не одно «но», что желал изменить. Нет, то, что у Моники появилась сестра, Катрин, ей 6 лет, мы с Брунеллой также молчим, дети в законном браке рождены, да и больше я особо с той не связан подобными узами, а возраст, постарела чуть, пусть с детьми возится, тут другое, я больше не пси-одаренный, а вот так, проводил исследование, и да, двойную ауру от магов-ученых я все же развернул, год исследования и робких попыток, пока не нашел рабочий путь и не сделал это. Даже запустил магическое хранилище, с нуля понятно, порядок, по кило в сутки кач идет, поэтому я уверен, что уйду на перерождение, есть благодаря чему, а вот пси-дара у меня больше нет. Я вел разные исследования, и проводил установку новой схемы плетения чар на ауре, а та возьми и пошла в разнос. Двойная аура и магическое хранилище не пострадали, по другим принципам сделано, но те 3 хранилища и вообще мой дар, заимствованный, не родной, с меня и сорвало, окончательно и бесповоротно. Я лишился всего, хорошо знания до сих пор на ауре, а их не сорвало, двойная аура прикрыла, Как я понял, осталось только магическое хранилище под рукой. Хорошо, взрыва не было. Пси-хранилища просто раскрылись и оттуда вывалилось все содержимое. Это было в подвале моего дома, мое рабочее место, в Майами. Мы там находились на тот момент. Чуть не завалило, хорошо под стол нырнуть успел, а тот крепкий. Немало аппаратуры и имущества просто было повреждено от падения или раздавлено другими грузами. Вертолет появился и завалился на бок, теряя остекленение и ломая лопасти. Как самолет уцелел, до сих пор не пойму. Потом пришлось повозиться. Часть продал, часть в подвале оставил, когда магическое хранилище набирало объем, убирал туда. А магические воины были при мне, вполне управлялись голосом, и даже использовал их, постепенно убирая в хранилище. А открыл его в 84-м, за 9 лет накачалось на 3 тонны 367 килограмм. Часть пси-дроидов внутри, почти все заняли. Потом избавился от половины, в боях уничтожены были. В Персидском заливе били пиндосов, пока ресурс в ноль не вышел, а поддерживать никому, я не могу, а все равно потеряю при перерождении, ведь сфера защиты на магическом хранилище, да, сразу поставил, я тоже потерял, сорвало с даром, думаю, не уверен, дара-то нет, у меня нет, а пси-бойцы видели, простец я, это факт, думаете я был расстроен, с чего бы это, ну потерял и потерял, возможность перерождения имею, рано или поздно попаду в содружество, даже если в первый раз новое тело без дара будет, повезет в следующий раз. Знания сохранил, ошибки учел, и получив нужное, снова стану пси-активным. Проблема одна, мне просто скучно жить еще 100 лет, пока не погибну или как умру. Но и уходить не хочу, у меня семья, дети, без сомнений любимая жена. Забрать с собой не могу, тут в хранилище не уберешь, чтобы после перерождения оживить. Дилемма, вот и лежал на шезлонге, моча ноги в набегающих волнах, рядом возилась младшая дочка, строила песчаный замок ведерком, и размышлял. Себе я дело находил, знания инженера мира Крикунов при мне, потому и понял, что знания сохранились, не утеряны, вот и занимал себя, пока в теории, разные интересные выкладки и схемы возможных плетений с использованием пси. Однако без практики, которая, как вы понимаете, невозможна, все это мертвый груз. Хотя с десяток интересных открытий нашел, но опять же без практики это все так же мертвый груз. Дар мне нужен, руки чешутся идеей проверить, и вот так скучать лет 100, да это пытка. А тут повернул голову и не без интереса изучал машину, что с нашим пляжем сближалось, с пыльным столбом за кормой. Тут нет деревьев, кустарник в основном, редкость для этой стороны берега. Тут все открыто, стояла моя «Волга», та самая, в экспортном варианте, бордовая, 11 лет у нас, палатки, жена возилась у плиты, газовая, готовила что-то, мы по очереди, сегодня ее день, старшая дочь той помогала, так что я с некоторой настороженностью изучал девятку малинового цвета. Сейчас расцвет бандитизма, вполне может быть, что это братки, владения объезжают. У меня 4 пси-бойца сохранилось, все 4 сейчас в хранилище, поэтому встав с шезлонга, я отошел и присел, незаметно достав одного, и поставив задачу, тот шустро двигаясь по-пластунски, РПД в руках, скрылся в низине, прикроет, а сам направился к гостям. Моника тревожно глянула на меня, какое сейчас время, та и сама прекрасно знала, а мы ловили последние моменты такого отдыха в Союзе, любили его, но скоро это все закончится. Мы каждое лето устраивали дикий туризм по этим краям, 11 лет, зиму в других странах проводили, да мы летом и во Владивостоке отдыхали. Правда, не везде пускали, и отслеживали, за шпионов, наверное, приняли. Аслан, радостно выкликнул я, видя, как с переднего пассажирского сиденья выбирается сослуживец. Тот раньше на дембель ушел, 2 ордена, 2 медали, это у меня 3 медали и орден. Да и тут обе отваги комбриг дал своей властью, несмотря на противодействие, хотя погоны были чистыми. А тут лицо Аслана изменилось, и он успел шепнуть: «Прости». Даже удивиться не успел, когда нож вошел в грудь, и с хрустом костей тот вспорол меня от живота до горла. Хороший нож. Я падал с изумлением на спину, когда услышал, как ручной пулемет заработал. Хана гостям, их 4 было, 2 к Монике бежали, мой боец их покрошит, пройдет и добьет, но я уже упал и навалилась темнота. Очнулся я, захлебываясь водой, и чувствовал, что меня несет по камням, удары сыпались то тут, то там, но такие, скользящие. Открыв глаза, я задергался, сообразив, да и увидев, был яркий солнечный день, что меня несет по руслу горной реки. И что важно, несмотря на воду в ушах и заметную глухоту, я слышал приближающий гул, который сразу опознал, не раз схожие приходилось слышать. Водопад, меня несло к нему, и, судя по шуму, довольно большой. Тут как раз берега разошлись, меня вынесло из бокового притока в русло крупной реки, камней и валунов уже нет, ни за что хвататься, с одной стороны отвесные скалы, как раз оттуда из ущелья меня и вынесло, а до песчаного берега с другой стороны, далеко, метров 300. Я отчаянно загребая погреб к берегу, кашляя, в легких вода была, выходила, отчего меня выворачивало, это здорово мешало, но не успел, вот край и чувство падения. Довольно долго летел, успев сгруппироваться, ошеломил удар, высота метров под 50, но сознание не потеряло и одно не разбился, так что стал отплывать в сторону, течение сносило ниже, руку одну плохо чувствовал, удара в воду видимо сказался, да и раньше с ней что-то не так было, но я был в таком состоянии, что не до этого, когда понял, что в бурной реке нахожусь, одно желание, к берегу и выбираться. Впрочем, уже тут это получилось. Ну почти. Меня схватили за ногу и местный крокодил, по морде он, потащил в воду. Хорошо ухватил за материал штанов, чуть кожу прищемил, вырвался, отчаянно дергая ногами, оставил у того кусок штанины и залез на валуны, да повыше. Тут все мокрое, и водянистая пыль стояла, шум водопада оглушал, а я, откашливаясь, старался отдышаться. Ну и заодно осматривался, пытаясь понять, где оказался, с опаской поглядывая на воду. Крокодилов тут хватало, пусть их и становилось чем дальше от водопада, тем больше. Мы с Моникой на Амазонке часто бывали, два фильма сняли, все один в один с видами вокруг. Странно обычно, если Земля попадал в парней из Союза. А сейчас в чем ошибка, да и очередность мира высоких космических технологий. С чего это сбой такой? Ну и вот пока размышляй, вспоминал. Да уж, пожил я на Земле. Нет, неплохо пожил. Вы думали, Аслан меня убил? Нет, я успел отшатнуться, мясо и кости зацепил, действительно хороший нож, потом себе его оставил, но внутренние органы целые. А когда падал, неудачно затылком приложился об обломок камня, дочки постоянно их таскали туда-сюда, известняк, вот и вырубило. За это время пси-боец уничтожил бандитов, легко, причем пробежавшись, провел зачистку. Моника плача со мной возилась, дочки выли, тот помог перебинтовать, прыгнул в машину гостей и помчался дальше к холму. Я не видел, а тот засек наблюдение, догнал. Допросы не пережили, а контора работает, и они и Аслана заставили меня сработать, нашли ключик к нему. Думали, я приму сослуживца и подлого удара ждать не буду. Что ж, психологи они хорошие. Действительно не ждал. Неприятная ситуация. А так дочек больше испугали. Боец помог, погрузились и в Ейск, где меня заштопали в больнице, скобки на кости, корсет на грудь, чуть легкое не открыл мне Аслан. Так я после того случая еще 40 лет прожил, в 90-летнем возрасте ушел в мир иной. И что обидно, Моника меня пережила. Мы забились, кто первый уйдет. Хотя, наверное, рад, не хотел видеть, как теряю ее. Дети выросли, у нас как было трое детей, так и осталось. Зато внуков и внучек с два десятка. Хорошо обеспечили их. Моника стала известной актрисой. Я сценарий для ее фильмов писал, сначала продюсером был, потом и режиссером стал, выучившись. По-моему, она стала даже известнее, чем была в моей памяти, та в стольких культовых и известных фильмах снялась, больше 200 всего, половина моя, что известность зашкаливала, и никакой звездной болезни, хотя характер у той непростой. Нам по 60 лет было, когда ее матушка на смертном одре решила покаяться. Ох и гоняла меня супруга по всему дому. Он в Италии находился, на окраине Рима, два ребра сломала. Та еще с боевым видом ходила у лестницы, крутила скалку в руке, поглядывая, как я на люстре сижу в фойе, люстра на высоте второго этажа была. Узнала, что ее брат и сестра, еще и родные ее же детям, да и те тоже только сейчас узнали. Нашла время языком трепать, шок, это по-нашему, но спасибо Брунелле я не скажу. Впрочем, через два дня ее не стало, мужа-то на два года пережила. Дом этот я ей подарил давно, отходил как наследство сыну. Конечно, не сразу привыкли к правде, но ничего, освоились, сын даже папой стал называть. Ну, батей, если честно. Монике же объяснил так, Я же не на стороне семенем раскидывался, все в семью, все родным. Это не измена. Получил по лбу сковородкой, и больше мы к этой теме не возвращались. Кто-то из детей слил информацию прессе, и это стало достоянием общественности. Впрочем, особо не ругали. Бывает, дела житейские. Не инцест же, подумаешь, с матерью и дочкой спал. Больше по Монике удар был, ей кто-то мстил. Подозреваю, Катрин, младшая сестра Моники и моя дочь, не созналась. На самом деле хорошая жизнь, интересно прошла, много работал в пси-исследованиях, все в теории, к сожалению. Жили мы то в Италии, то в Испании, в этих двух странах, дети по всем соседним разбежались. Один внук даже в Аргентине жил, свое ранчо, стада рогатого скота, ранчеро стал, причем, сам. Ему уже 30 лет было на момент моей смерти. Из младших внуков, за 10 лет вот поднял из своего небольшого наследства до крупного состояния. Молодец. Хотя были и маргиналы, из светской тусовки. Разные у нас дети и внуки, но большая часть в творчестве, певцы и актрисы. Хотя детей правильно воспитали, и это радует. Ладно, была жизнь и была, хотя она потеряла свою привлекательность, когда дара лишился, я тянул эти годы. Только из-за Моники и детей, правду говорю, как на духу, не мог я их бросить. Характер такой, пока же изучая царапины на ноге от зубов крокодила, сильно прищепил, хорошо не ухватился нормально за ногу, точно бы утащил, ну и изучал себя. Одежда рванье, мокрая, расползалась кое-где по шву, видать нитки гнилые. Что интересно, не фабричный пошив, все самоделка. Ткань тоже, ноги босые, у рубахи одного рукава не было. Припоясан веревочкой, а попал в парнишку ну от силы лет 13, и левая рука сломана, говорил же с ней что-то не так, надо бы лупки наложить, а то уже опухает у кисти, болит зараза. Тут я замер и открыл рот, увидев нечто, что ясно дало понять, я не на земле, все просто с ближайших деревьев спикировала птица, которая при ближайшем рассмотрении оказалась самым настоящим птеродактилем, но не громадина, а карликовый, ну или птенец еще, хотя правил полетом, планируя, вполне уверенно, тот мимо пролетел и нырнул в воду, вскоре вынырнув с серебристой рыбкой в клюве, что отчаянно билось, однако тот выбрался на берег и, взлетев, до появления крокодилов, улетел к деревьям. «Это я где?» – пробормотал я, беря и голосовые связки под контроль. Ошибочка вышла, не земля, но и не миры высоких технологий, ни одного инверсионного следа в небе. Впрочем, я не медлил, скользя по мокрым камням, стараясь не упасть. Еще сломаю себе что, ребра вон болеть начинают, но там, думаю, даже трещины нет, просто ушибы, добрался до границ нагромождения камней. Тут уже трава, да яркая, постоянно в водной среде, водянистая пыль ли тут была, и вот двинул к деревьям. Приметив окатыши, несколько штук, подобрал, осматривая тем, что на вид крепче, стал разбивать другие. Бил, пока у одного от удара не откололся кусок, где с одной стороны острая кромка, как у ножа. Вот его прихватил и двинул к деревьям, поглядывая по сторонам, мир сразу стал казаться опасным, и стал срезать молодую, но твердую кору с деревца. Размер знал, к счастью, затупиться быстро камень не успел, подцепил кору и отодрал, все одной рукой делал, там еще снял веревку с брюк, расплел, и используя один шнур, наложил кору как лупки, и помогая зубами, увязал этим шнуром, крепко, держит место перелома, хорошо без смещения, должно хорошо приживить. Остальную веревку вернул, удерживать штаны. Вот так, сделав важное дело, я прихватил брюки, не надевал, накинул на правое плечо, уже почти высохли, и двинул вниз по реке. Не знаю, что делал парень в горах, может, прятался от кого, или там поселение, но я двинул именно вниз по реке. Обычно на берегах поселения и стоят. Еще один момент, следы веревок на кистях рук парнишки и на шее ссадины характерные. Его недавно держали связанным, и довольно долго. Теперь бы найти безопасное место, шел и искал, и на сутки я буду занят, запускать в хранилище. Это мой шанс на следующее перерождение. Вот и шел, куда глаза глядят, выискивая возможность подкрепиться. Это воды не надо, нахлебался, а вот голод сильный. Похоже, и до моего попадания парнишка не жировал, в голодном теле его держали. А я километров 5 прошел, рыбу добыл, а ее птеродактиль выронил после рыбалки. Камнем в него запулил, подобрал сырую и поел. Ну и дальше шел, пока не засек дым вдали, на самом горизонте тонкой струйкой. Понятно, дым меня заинтересовал, но я к нему не пошел. Тем более как раз неплохое место для Лёшки нашел. Дупло на дереве, высота, конечно, для меня могла быть непреодолимой, но ствол дерева находился на берегу, лежал, топляк и дупло сверху, тут я по возвышенности шел и берег с топляком ниже, вот и увидел. Сначала изучил со стороны, вроде тихо, дальше поел местных мидий, на мелководье были, раз птеродактили клюют их, явно считая деликатесом, то и мне можно, на вид обычные, речные, и как их правильно есть я знал. Так что устроился в дупле, тут листья внутри, и хозяина не было, пока не видно, так что с сытым желудком я принялся запускать хранилище. Надо сказать, ушло больше суток, почти 40 часов, как раз вечер наступал, а ведь все без сна, уже голодный, только пить к реке ходил, но я сделал это, открыл, успел запустить кач, первый килограмм начал качаться, и меня вырубило, сон, просто спал на мягкой подложке. Проснулся я сам, был явно день, ближе к обеду, уснул вечером, ночь прошла, часть дня и вечер близился, объем хранилища подтвердил, еще пару часов и килограмм будет, почти сутки спал, вот это я и придавил ладонь, подушки не было, потому и ладонь правой руки, левая мне долго еще недоступна будет, перелом-то явно свежий, проверив руку и лубки, заметно жало, но так и должно быть, кровопоток я все же не пережал, опытный на это дело. Пси-лечения нет, придется ждать то время, предназначенное самой природой на восстановление. Аккуратно выглянув из своего укрытия, между прочим, чем дальше, тем больше оно меня устраивало, хотя на стволе следы когтей и в дупле попахивало кошкой. Но запах старый, может далеко ушла, или мертва, судя по найденной шерсти, что-то багироподобное. Пока же определив, что рядом ничего опасного нет, я выбрался наружу, в одних штанах был, отлил в стороне и к мелководью, при этом постоянно крутил головой, отслеживая, что происходит, на предмет опасности себе. Я успел набрать 30 ракушек и 2 рыбины у птеродактилей, дальше долго бил по 2 камням, выбивая искры на древесный порошок, сам его сделал из трухлявой ветки, пока дымок и язычки пламени не появились. Ветки сухие, дыма почти не давали, так что закидывал ракушки внутрь, ну и рыбу почистив и распотрошив, насадил на тонкие ветки, и начал запекать над углями. Ракушки от жара вскоре начали открываться, палкой доставал, срезал острой кромкой камня, и убирая желудки, их есть нельзя, и питался мясом. И вкусно, даже без соли нормально. Рыбу запек и убрал в хранилище, мое инзе. Все мясо ракушек съел, новый запас набрал, но осторожно, 2 крокодила наготове, сближались и следили за мной, и эти в костер покидал, но тут я отметил, а уже темнеть начинало, как резко заволновались птеродактили, ну и обычные птицы, с оперением. Похоже, сюда двигалось нечто такое, что те считали опасным, так что я убрал уже готовое мясо в хранилище, и кусок ветки, которая горела. А что, вместо зажигалки, теперь с камнями мучиться не буду. Огонь в хранилище застывает, не гаснет, там стазис, достаешь и можно разжечь костер. А что происходит? Я понял быстро, ветер был в мою сторону, запах дыма принес, и видно стал дым сплошной стеной. Дальше стемнело, но уже пожары освещали горизонт. Горела степь, тут за деревьями, что полосой росли у берега реки, была степь, я это уже понял, и ветер гнал стену огня в мою сторону. Вот же ж напасть, не могло в другом месте такое быть, так что я собрался, в топляке скрываться не собираюсь, угольки в дупло накидает, полыхнет тот как сухой порох. Слишком высох, через речку не переплывешь, эти 2 людоеда следят, значит нужно бежать вниз по реке, это я и сделал, рванул по бережку, тут где галька, где кустарник, и вот так бежал, иногда рядом мелькали стремительные тени разных животных, включая хищников, но мы не обращали внимания друг на друга, многие животные прыгали в воду и спасались на другом берегу, многим везло, но у крокодила сегодня шикарный стол, уже угольки вокруг летали, стало светло как днем, полыхал кустарник, дышать было тяжело, кашлял от дыма, уже поглядывал на воду, решая махнуть на тот берег или нет, когда я обнаружил, что рядом бегут не животные, а 2 мужика, бородатых, те поначалу тоже меня не видели, но тут один заметил, я их обогнал, бежал чуть впереди слева, явно опознали, и ближайший, рыча от злости, я так принял этот звук, кинулся на меня, да еще собираясь пудовый кулак опустить на мою голову, да я сам прыгнул в ответ на него, агрессия на агрессию, Подрезал ему сухожилие на левой ноге под коленкой, умеючи можно, а острый камушек сжимал в правой руке, достал из хранилища. Пока тот заваливался на бок, я отстегнул кожаный ремень, на котором два подсумка было и длинные ножны с ножом, что мне и нужны. Это для меня сейчас самая ценность. Прихватив добычу, я прыгнул в воду и стал пересекать реку. До другого берега метров 200, но меня это не остановило, лишь бы добычу сохранить. Второй бородач скрылся в дыму, бросив напарника, что жалобно его звал. Слышал, пока плыл. Теперь ясно стало, от кого убежал малец. У этих в рабстве был. К счастью, доплыл я благополучно, дальше изучил содержимое подсумков, кресало, труд, чешуйки металлические, не как местные деньги, похоже. Также была иголка и намотанная на нее грубая нитка, потом маленький нож, сантиметров 10 лезвия, видимо обеденный, и несколько предметов, которых я так сходу не опознал, даже с моим опытом и знаниями. А вот большой нож хорош, толстое острозаточенное лезвие, 35 сантиметров длины, рукоятка из кожи, шершавая, с такой рука не соскользнет. Для моей руки нож тяжеловат, но его и как топорик можно использовать. И самое важное, сталь явно имела высокую степень обработки. Если проще, нож не соответствовал тому, что я видел. Нет, ковал явно деревенский кузнец, но отлита сталь ранее явно на каком-то заводе. Я инженер, разбираюсь. А так уходил прочь, пока не забрался в густой кустарник, ветки нижние поднял, забрался и уснул там. Вот такие дела. Жаль, хранилище полное, рыбины заняли грамм 600, крупные, и ветка с огнем. Накачается, уберу свежую добычу. Для меня это большая ценность. Вот так вот, да сам в шоке. Хотя для маленького ножа место было, его убрал. Следующие 3 дня, я от реки далеко не уходил, рыбачил, да отбирал добычу у птеродактилей. Набирал запас жареной и запеченной рыбы, ремень подогнал и носил сам, оба ножа под рукой. Иногда выходил в поле, осматривался. Все 3 дня шел вниз по течению. Сегодня под вечер та чернота, все горелое, ушла, пошла зеленая трава. Ну, про зеленую я хватил, выгоревшая в лучах светила, но пожара тут не было. Самое интересное, на горизонте какие-то странные скалы видны. Сейчас темнело, устроюсь на ночевку, а с утра обязательно их навещу, заинтересовали. Так я и сделал, с утра, позавтракав, да привычно рыбой, а ракушки и их хозяев внутри, миди, пока не трогал, для разнообразия, хотя за 3 дня что рыба, что миди, уже начинали поднадоедать. Хранилище активно качается, уже 4,5 килограмма. Большой нож смог убрать, без ножен, но пока только его, запас еды делаю. Еще воды бы сделать, хотя бы пару литров, но как видите, пока просто никуда. А так я отличный рыбак, отбираю у птеродактилей их добычу. Отметил странную реакцию, еще в первый день после водопада. Если рядом что летит, ну камни я кидаю, они отпускают добычу. Так что подбираю рыбины и сам ими питаюсь. Забавно, конечно, но да ладно. А так осмотрел свое новое тело. Бывший хозяин явно привык ходить без обуви, подрезал ногти на руках и ногах, а то, судя по следам, тот их, похоже, грыз, но ножом дело пошло лучше. Приноровился, даже постригся, а головешку с огнем подносил к волосам, и те вспыхивали. Воняло жутко, но космы убрал. Хотя, конечно, голова пятнистой стала, но это лучше, чем раньше было. Изучил себя в отражении воды, нашел лагуну, там вода спокойная. Парнишка с правильными чертами лица, шрам старый у правого глаза, чуть ниже века. 2 синяка на лице, у скулы и подбородка. Да я весь в синяках был, уже расцвели всеми красками, да желтеть начали. Волосы темные, глаза тоже, цвет не пойму, тут вода не помогает определить, зеркало нужно. В общем, обычный парнишка, коих много. Выносливый, не без этого, вполне справный. Кость на руке заживает, это хорошо. Да в принципе все. Хотя одежда окончательно в тряпки превратилась. Из штанов сделал подобие шорт, иголка с ниткой пригодились, а рубаху использую ночами как покрывало. Хоть так, высокая трава в степи не позволяла бежать, как я это у берега делал, порежусь о нее. Осторожно шел, перекатами, отслеживая все вокруг на опасность. К счастью, сколько шел, больше людей не видел. Да и без первой встречи я бы обошелся, однако ножи заимел, так что встреча на пользу пошла. Вот так я за 2 часа изблизился с обломками космического судна. Это не скалы были. Я знал, что тут что-то не так, пробормотал я, изучая обломки расстрелянного катера, что лежал на брюхе. Судя по отверстиям в обшивке, его расстреливали корабельными пушками. Даже сходу могу назвать 4 типа, что оставляют такие следы. Все же я прав был, и сейчас очередность космического мира, и вот стало ясно, что я на одной из планет мира Крикунов. Хорошо, разобрался, а то понять не могу, где я. Любопытно изучая проем створки аппарели, которую явно выбили вышибными зарядами, та в стороне исковерканная валялась, сказал я и зашел внутрь. Уже вскоре стало ясно, что тут были мародеры, но поработали так, слегка, что ценное на глаза попалось, то и взяли. В рубке, в кресле сидела мумия пилота, ремень отсутствовал, но прожженное отверстие в затылке от лучемета было, раненого добили. Не сам самоубился, самоубийцы в затылок себе не стреляют, а так катер чистый каботажник. Тут варп-двигателя не было, даже помещения, отсека для него, не имелось. Значит, катер сюда доставил носитель, но где он? Скорее всего, в таком же состоянии, как этот катер, а может, стал трофеем тех, кто их атаковал. Думаю, это дикая планета в глубинах космоса, сюда долетают разные авантюристы, может, пираты. Ну, на этот катер глянешь, особо сомнений и нет. А так катер большой, но кают не имел, чисто для перевозки. Много кресел было, автобус, если проще. И что он тут делал, на дикой планете, вызывает одни вопросы. Без дара и взора под рукой, найти тут что-то ценное будет сложно, но я постараюсь. Думаю, надолго тут задержусь. Находка шикарная, и пусть катер уже никогда не полетит, силовой набор прострелен. Я надеялся найти тут что ценное. А так, на глаз прикинул, остов этот расстрелянный тут с полгода находится, не больше. Не так и много времени. Диких животных внутри не было, если и были, то в рубку не попали. А дверь закрыта была и легко открылась, когда я потянул ее на себя за ручку замка. Да, тут не электроника, а обычный механический замок. Сам удивился. Вот так я вынес мумию наружу, волоком, почистил рубку. А она запирается, и место на полу есть, можно спать, безопасно. Ну и дальше начал тщательно, снимая настенные панели, где те сохранились, изучать все, что было на борту. Особенно тайники интересовали. Инструменты я нашел. Рядом с реакторным отсеком в коридоре сумка валялась и инструменты рассыпанные, осмотрел, собрав от пыли протер и использую. Сумку без сомнений забираю, малый судовой набор инструментария, но это инструменты, тем более набор полный, даже тестер был, заряд на минимуме, но был. Вот так я и проживал на борту. Бегал каждый день к реке, а тут источников воды не было, а та, что в баках замкнутого цикла, сами ее пейте. Так что и помыться, и набрать воды, я бегал к реке, а набирать теперь было куда. Для начала нашел пачку одноразовых пакетов с ручками, по типу маечек. Воду держали, хотя нести обратно с водой приходилось высоко, чтобы отраву не порезать, так что на несколько дней запасов хватало. Даже муссон, мощный ливень, спокойно пережил на борту катера. 2 недели я проживал на борту, и больше бы протянул, если бы смог, но услышал посторонний шум. Как раз проснулся, полдень был, спал долго, лег поздно, а снаружи голоса, скрип тележного колеса, мычание. Выглянул в пробоину, а рядом караван, как раз подходил и вставал лагерем. А катер уже несколько человек осматривали, под радостные возгласы. Хм, языка не знаю, не космолетчиков из мира Крикунов, там он искусственный, но хождение имеет везде. Ну, меня-то быстро нашли, сразу связали, кожаный ошейник на шею и в группу рабов, что при караване была, их вереницей вели 2 колоннами. Как тут людей встречают, даже рад, на самом деле рад. Для меня теперь это враги, могу убивать и брать с них трофеи. Теперь потому, что успел найти за 2 недели, не так и много на самом деле. Для начала нашел нишу в рубке, скрытая, если бы не инструменты, что помогли пол разобрать, фиг бы нашел, профессионал делал. Починил запорный механизм, он скрытый, пустая, пусть и глубокая, но ничего. Вот так я изучал катер, найдя еще 3 скрытых ниши и полноценный скрытый сейф в потолке, причем замок электронный, похоже, открывается по сетчатке глаза, сканер там. Открыл, используя свое хранилище, просто убрал дверцу и вскоре достал ее, освободил хранилище заранее, чтобы веса хватало. Не зря, внутри было 2 лучемета и 16 цилиндриков, наподобие земных пальчиковых батареек, с запасными зарядами. Причем, они были полными, ремней или кобур не было. Так я получил первое оружие. Там же еще 2 банковских чипа, информационный кристалл и планшет со встроенным банковским терминалом, что имел пароль. Потихоньку взламывал в свободное время, да как раз взломал и изучал содержимое памяти планшета, потому и спать лег поздно, прощелкав сближение неизвестных. В шкафу он не скрыт, нашел стопку пакетов и стопку одеял. По 10 штук они. Тех, кто убил пилота, они не заинтересовали, а меня вполне. Хоть спать стало лучше. 3 одеяла на пол и одним укрываюсь. 5 прибрал в хранилище, в запас. 2 подушки, валиками. Одной пользовался, другую прибрал в запас. Нашел в том же шкафу надувной матрас, тоже прибрал. Думаю, матрас пилот использовал, когда спал на борту. На момент, когда меня караванщики нашли, успело накачаться почти 20 килограмм. Было куда убирать. Так и есть, 20 кило в хранилище имею, 3 килограмма это инзе из еды. Рыба запеченная, тут в степи дикий чеснок нашел, запек в углях, отлично идет к рыбе. 2 литра воды в пакете, остальные 15 пустил для дела. Туда убрал все находки, и как раз и ушли. Однако я извлек из пульта блоки судового компа катера, они целые. В принципе, сколько-то те стоят, их убирать уже некуда было. Плюс еще были находки из ценного и целого оборудования катера, что я демонтировал. Жаль, реактор прострелен. И все это я убрал в нишу в рубке, и скрыл там, до того, как меня нашли и связали. Я не сопротивлялся. Лупки уже снял, вчера еще, но рукой пользовался осторожно. Вот такие дела. А это все из находок. Больше не было. Ну, 2 из стрежня для реактора той модели, что на катере были, в пластиковых упаковках, в одной из ниш, и теперь это все находки. Ни еды, ничего такого. Да, на ошейнике металлическое кольцо было, так что когда меня включили в общую группу рабов, через него веревку протянули, связав меня в общую колонну рабов. Я, как и все, сел на траву, ожидая, пока двинем дальше. А караванщики шакалили на моем катере, искали ценное. Судя по хаотичным движениям, те не особо разбирались в таких судах, так что за содержимое ниши я был спокоен. И еще, знаете, что я скажу? Среди караванщиков был маг. Он светлячки запускал в помещение, чтобы все хорошо было видно. Я открыл рот и тараща глаза смотрел на того. Вон оно что, это, кстати, может быть опасным. Имея магическое зрение, он увидит двойную ауру и хранилище, там нет возможности сокрытия, мне об этом маги-ученые говорили. Так что если у того магическое зрение есть, то тот может и увидеть нечто непонятное для него. Это плохо. Причем, не только в том, что тот захочет это непонятное изучить и может навредить мне. Я лишусь попутчиков. Да перестреляю всех нафиг. Хранилище и двойная аура мне ценнее всех живых тут. Именно так, если бы даже караван проходил мимо, я бы вышел к нему сам и дал себя связать. А меня отведут к людям, будут поить, кормить по пути. Почему и нет? А на месте я сбегу. Ножи и лучеметы имею. Последние уже опробовал против местной степной гиены, в порядке. Это были мощные армейские образцы, для боя в ближнем контакте самое то. Валит наглухо. Что важно, маг есть, все мои ухоронки точно найдут. Кстати, не ошибся, мы 3 сутки стояли у остова катера, те и металл собирали, покалеченную створку погрузили на одну из повозок. Повозок было 20 и волокли их валы, лошадей тут, похоже, не было, в караване не видел. Причем, грузили рабы, их использовали. Я мелкий, меня нет. Так что, набрав ценного, караван двинул дальше. Хм, странно, но то, что нашли в нише в рубке, варварски выдрав покрытие пола и дверцу, там и оставили, все это явно караванщикам не нужно. Удивило. Правда, недолго дивился. Я пытался общаться с другими рабами, но языков этих не знаю, это факт. Однако один все же отозвался, на едином, язык космолетчиков мира крикунов. Мужик взрослый, с ожогами на лице, тот оживился, и мы пообщались. Тут 2 цепочки рабов, я в первой, тот во второй, а перекрикиваться нам охрана запрещала, пару раз уже угостили плетьми. Я запомнил, кто это сделал, а так вот что тот успел сообщить. Он из команды рейдера, пираты, понятно, случайно наткнулись на эту планету, а она очень далеко от границ империи, неделю гнались за контрабандистом, попался, а тот вывел сюда. Был бой на орбите, и обломки обоих судов рухнули на планету, те взаимно уничтожили друг друга. Да, этот катер с борта пирата, тот его узнал. В общем, выжило немало, но на планете оказались странные аборигены, что легко скрутили их. Ясно, магам в руки попали. Ну и тот уже 3 месяц в рабах, в новое поселение ведут, торговцы его купили. Вот такие дела. Ясно, почему судовые блоки местных не интересуют. Узнал, какой год в империи, и высчитал, что это другой мир. Ну, оно и понятно, опаздывает от того времени, где я на славе жил, почти на 30 лет. Вот так нас утром подняли, покормив кашей, да тут ею только и кормили эти 3 дня, в котлах готовили, и мы двинули дальше. Это пока последние новости. Хорошо, катер и аборигенов нашел, а то уже на перерождение хотел уйти, решив, что ловить тут нечего. Нет, мы еще поборемся. Путь занял долгое время, почти месяц. Надо сказать, двигались у реки, она тут одна источник воды, даже рыбу ловили, иногда-то нам попадала в рацион, но больше караванщики и охрана ими питались. Всего было в караване под 3 сотни народу, из них 1 сотня рабов, все мужчины, я всего 2 девушек и видел, в одной из повозок везли, дорогой товар, остальные караванщики или охрана. За все время пути только разок видел инверсионный след, показывающий, что выжившие из пиратов или контрабандистов, все же на планете были, где-то скрывались. Мак на меня не обращал внимания, и я разжал булки. Правда, сжимать их приходилось часто, а караванщики особо на пол не смотрели, хотели у тех, так брали кого из рабов, и развлекались. Через неделю и на меня пал выбор. Один захотел молодого тела, перебил половину охраны и сбежал. Кстати, маг тоже пал. 6 лазерных выстрелов, из которых 4 были отбиты защитой, а потом тот упал, в голову попал. В общем, попытка преследования новыми трупами им обошлась. Так что, похоронив павших, 2 десятка, забрав раненых, столько же примерно, те двинули дальше. А я побежал обратно к катеру. Те след оставляли в степи, найду. Так что к катеру. Забрал все ценное, да еще 20 кг на себя нагрузил и за караваном побежал. Нагнал через 6 дней, тот медленно шел, ну и в стороне следовал за ними. Поэтому и говорю, путь занял месяц, только шли раздельно, тут уточню. И да, обеих девушек я ночью выкрал, теперь те шли пешком вместе со мной, и были моими наложницами. 13 лет, тело вполне могло, а уж я тем более. Одной было лет 25, не особо-то и красивая, но широкие бедра, плоский живот и груди троечки только прибавляли плюсов. Второй лет 15, малолетка, но красивая, мужчин до меня не знала, так что вот и двигались так.